Служба доставки хорошего настроения. Служба частных лиц и питейные заведения. Работают усердно на этика половину. Шоферня, водила и хирург, главный дилер. Перед выходными поступил крупный заказ. Тут вот отметить, что-то собралась. Заказали половину, 30 литров молочка. Договорная сумма, решена доставки, точка. Быстро загрузили, будто не товар. На улице холодильник, застрестывается фар. Но машина завелась, это тебе не совок. Приехали на место, договоренный срок. Что-то здесь не так, почему вокруг так тихо? Закрой свой рот, а то нахитишь нас лихо. Не показалась ли вон там мусорская тачка? Если приму нас грузом, не спасет заначка. Ташляк засяда, заводите газпол. А я пока поищу под сидушкой ствол. Я надеюсь, это нас не половина сдал. Если так, то клянусь, ему пизда. Как голливудское кино, а завязалось спокойно. Шоферня недаром работал такси 2 года. Ручник в руля вписались в поворот. Хирург в этот момент попал ментам в капот. Слева не было, но заглох мотора. Белый буз грохотом взлетел в тихий двор. Шмыгнув, распортал на хосту никого. В тот раз ребятам конкретно повезло. Эдику поступил заказ обслужить тусу. Сделать так, чтобы на ней не было грустно. В предвкушении уже куча капусты. Пора звать тех, кто работает на Вудсток. Черепа с акулой, обега жопа в мыле. Новая работа, теперь они барыги. Эдику нужны профи, а не шохи. Такие, как хирург и дружаня шофер. Ребята вертели такие делюги. Интерпол, который год не мог их пронюхать, доставили товар в Майами из Ганы. Респект получили от Тоны Монтаны. Пробить канал поставки мета из Альбукерки в Прагу. Мистер Хайзенберг будет, конечно, рад им. Работают день и ночь, не покладая рук. Само собой, копеечку стоит их труд. Инцидент с доставкой вызвал подозрение. У Эдика сгорело после полтачки. Совпадение? Пришлось нести под резаначку. Эдик рад, не думаю, при выборе партнеров. Выбирай свой уровень. Выбирай. We're gonna make it.